В самолете я рассказал ей историю часов. «Странно», — задумчиво сказала она. «Получается, что ты мне чужой. А я помнила тебя таким, каким ты был, когда я ходила в первый класс. И все эти годы думала, что это и есть настоящий ты. Оказывается, ты прилетал ненадолго». «Правильно думала. Это и был настоящий я. Все остальные не в счет». «С остальными я жила», — возразила она. «А ты прилетал как праздник, такой же юный и непосредственный». Даша сидела в любимом кресле деда и забавлялась с часами. Они опять ничего не весили. Приклеенный когда-то пятак затерялся где-то во временных пространствах. Даша отпускала часы и легонько дула на них, отчего они плыли по воздуху, как плоский мыльный пузырь. «Как быстро все прошло», — вздохнула мама. «Но не это обидно. Не получилось. Вот что главное. Не получилось». «Ты преувеличиваешь», — сказал я. «У тебя стройная жизнь. Мне бы такую. Чего не получилось?» «Семьи не получилось, Сережа. Мы все отдельно. От этого наши беды. Возьми их и начни сначала», — я указал на часы. «Нет, я уже не смогу», — покачала головой мама. «Снова встретиться с отцом, помня об этих поминках?» «Нет, нет. Ты можешь встретить кого-нибудь другого, а отцу отказать», — настаивал я с упорством, за которым скрывались мои тщетные попытки хоть что-нибудь понять в жизни. «Нет, это предательство», — тихо сказала мама. «Но почему же? Почему?» — не выдержал я. «Вы прожили врозь почти всю жизнь. Вы не сошлись, не знаю уж чем. Зачем повторять эксперимент сначала?» «Во-первых, я ничего не собираюсь повторять», — холодно сказала мама. «Во-вторых, мы любили друг друга. Понимаешь? По-настоящему. А семьи не вышло. Так тоже бывает. Я не имею права искать свое новое счастье без него. Он мне не простит». Даша думала. Часы плавали у нее над головой, отсвечивая золотом, как легкий нимб. Если бы наш разговор слышал кто-нибудь из ветеранов, собравшихся в соседней комнате, он подумал бы, что мы сумасшедшие. «Тогда я отдам часы Даше», — сказал я. «Как знать, может быть, ей они еще пригодятся». «Спасибочки», — сказала дочь. «После всего, что я о них наслышалась, нет уж». И она толкнула часы в мою сторону. Они поплыли по комнате, как снаряд, целящий мне прямо в сердце. Я перехватил их и сжал в руке с такой силой, будто хотел раздавить. «Оставь их себе, Сережа», — сказала мама. «Каждый должен нести свой крест. По-моему, ты еще не испытал всего, что тебе суждено». «Да, видимо, так», — сказал я, нащупывая на ободочке кнопочку открывания крышки. «Пойдем к гостям, Даша», — сказала мама. Они обе подошли ко мне и расцеловали, как перед дальней дорогой. Я снова остался один. Я щелкнул замочек часов, и я увидел циферблат. Безумно грустно покидать пространство, с которым ты успел сродниться. Эти разлуки равносильны смерти. Уезжая надолго, быть может, навсегда, человек не воспринимает это навсегда как нечто абсолютное, потому что остается в том же мире, в пространстве тех же измерений, что другие. Он может вернуться к близким в принципе, даже если обстоятельства судьбы или эпохи делают возвращение невозможным. У меня не было такой принципиальной возможности. Каждый раз я улетал навсегда. Каждый раз, возвращаясь, я возвращался другим. Мое абсолютное «я» оставалось неизвестным моим родным. Они каждый раз видели его относительную оболочку. Очередного Сергея Мартынцева, который был для них единственным, но на самом деле являлся лишь частичкой абсолюта. Сейчас, помедлив несколько секунд и произведя манипуляцию с часами, он вернется в гостиную и сядет за поминальный стол. А тот абсолютный, который и есть настоящий я, умчится в иные сферы опыта. Куда же я бежал теперь? Чего хотел? Я хотел найти свою истинную жизнь, то есть такую, какую мог бы полюбить после всего, что мне пришлось испытать. Я понимал, что найти такую жизнь путем случайных прыжков в другие пространства невозможно. Слишком много вариантов судеб разбросано там. Слишком много. Те варианты, что испытал я, были не лучше и не хуже других. Но везде, в любых временах, я обнаруживал одно пугающее обстоятельство — отсутствие любви. В этом была причина несчастья и одиночества моих близких. В этом была причина бесцельности и скуки моих жизней. Все варианты, которые я испытал, росли из одного ствола. Они росли из детства, куда я никогда не возвращался, боясь надолго утерять часы. Теперь меня уже не интересовало обладание ими, я достаточно наигрался. Меня притягивал тот момент жизни нашей семьи, когда мать с отцом еще любили друг друга. Еще любили друг друга. Мать сказала, что они разошлись, когда мне было 5 лет. Значит, все остальные годы они делали вид, что любят друг друга и жили вместе, чтобы не огорчать детей, меня и Светку. Вот почему отец колесил по земному шару. И все равно они не добились своей цели, потому что нельзя делать вид, что любишь. Можно только любить. Вся наша разобщенная ныне семья росла из того корня, когда мать с отцом еще любили друг друга. Еще любили. А потом перестали любить, и дерево зачахло, превратилось в отдельные побеги, не связанные друг с другом. Я вернулся на 40 лет назад. Менее чем в секунду я превратился из солидного мужчины, уже начавшего стареть, с залысинами и брюшком, в 5-летнего мальчика с прямой жесткой челкой, большими серыми глазами и тоненькими ручками и ножками. Этот мальчик ничего не забыл. Ни единого варианта. Он знал жизнь почти на полвека вперед. Я оказался в 72-м году, в декабре месяце. Была середина дня. Я лежал в кроватке в детском саду, видимо, отдыхая после обеда. Вокруг меня лежали современники. Сначала я осторожно рассмотрел свои ручки и ножки, пытаясь к ним привыкнуть. Они были нежными и слабенькими. Я чуть не расплакался от жалости к себе. И мне стало страшно. Что смогу сделать я в этом пространстве, обладая столь слабым телом, лишённый спасительных часов? Но раздумывать было некогда. В спальню вошла воспитательница, Виолетта Михайловна, которую я смутно помнил взрослой высокой тётей с громким голосом. На самом деле она оказалась молоденькой девушкой, которая годилась бы мне в дочери и могла быть подругой Даши, находясь мы в предыдущем пространстве. И росту она была невеликого, и голосок у нее был не грозен. «Дети, пора вставать», — сказала она, проходя между кроватей. Я откинул одеяло, нашел свою одежду и со смешанным чувством стыда и изумления стал натягивать детские колготки. «Сережа, тебе помочь?» — спросила воспитательница. «Благодарю, я сам в состоянии», — ответил я. Она удивленно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Дальнейшие события показали, что в этом пространстве мне нужно быть весьма осторожным, чтобы сохранить в целости психику окружающих. Уже после полдника, на занятиях по лепке из пластилина, что мне было как-то неинтересно, я отвлекся и, найдя на столике Виолетты Михайловны газету «Комсомольская правда», углубился в нее. Мне хотелось узнать, что происходит в мире. Точнее, что происходило в мире в период моего раннего детства. Просматривая хронику международных событий, я почувствовал, что кто-то смотрит на меня. Я поднял глаза. Виолетта Михайловна стояла рядом, глядя на меня с неподдельным ужасом. «Сережа, что ты делаешь?» «Читаю», — сказал я. «Разве не видно?» «Ты умеешь читать?» — растерянно спросила она. «Мы же прошли всего 3 буквы». «Мне достаточно», — ответил я и снова углубился в чтение. «Ах ты, проказник, ты разыгрываешь меня!» — рассмеялась она, давая мне легкого шлепка по задней части. Иди лепи зайчика. «Виолетта Михайловна, вы позволите мне не лепить зайчика?» — вежливо спросил я. «Меня больше интересуют ближневосточные проблемы». У нее остановились глаза, а затем она вихрем вылетела из комнаты. По коридору застучали ее каблучки. «Видимо, побежала к заведующей», — подумал я, свертывая газету. Когда Виолетта Михайловна вернулась с нашей пожилой заведующей, я уже мирно лепил зайчика, общаясь со своими сверстниками по пространству. «А мой зайчик лучше», — сказала моя соседка, белокурая толстая девочка с бантом. «Я бы не сказал», — пожал я плечами. Воспитательница и заведующая смотрели на меня во все глаза. «Лучше, лучше!» — выкрикнула подружка и смяла моего зайчика. Я понял, что если сейчас иронически усмехнусь и проявлю рыцарскую сдержанность, то меня тут же уведут на обследование к детскому невропатологу. Поэтому я, переживая внутренний стыд, ибо был человеком воспитанным, вцепился ей в бант, крича: «Мой зайчик лучше, мой! Зачем ты испортила моего зайчика?» Заведующая и Виолетта Михайловна облегченно вздохнули, оттащили меня от приятельницы и поставили в угол. Там у меня было время обдумать стратегию поведения в этом пространстве. Необходимо было снова стать ребенком. Иначе хлопот не оберешься. С другой стороны, поддерживать искренние контакты со сверстниками — это значит обречь себя на духовный голод. 2 года лепить зайчиков, а потом идти в первый класс? Утомительно. Трудно, практически невозможно не обнаружить своего интеллекта, обладая им. Впрочем, справедливо и обратное. Я весь извелся, ожидая, пока мама заберет меня из садика. Я очень волновался, несмотря на то, что мы расстались с мамой несколько часов назад. Я почти физически ощущал пропасть в 40 лет, через которую я пролетел. Какой я встречу маму? Узнаю ли я ее? На музыкальном занятии разучивали песню «Пусть всегда будет солнце». Текст я прекрасно помнил, поэтому исполнил песню первым, заслужив поощрение воспитательницы. Когда пел «Пусть всегда будет мама», на глаза навернулись слезы. Проклятая старческая сентиментальность. Мои одногруппники повторили припев нестройным хором без всякого чувства. Они еще не знали, что мама — это не навсегда. Я испытывал жалость к этим детишкам и одновременно завидовал им. Однако вместо мамы прибежал отец. Он был худ и чем-то озабочен. Быстро помог мне одеться, задавая дежурные вопросы. Чем кормили, какие буквы учили. Я смотрел на него с печалью, вспоминая поминки. Как скоротечна жизнь. Он воспринял это по-своему. Сказал: «Ты такой смурной сегодня». В сущности, он еще ничего не знал о жизни. На пути домой отец заскочил в телефонную будку и долго говорил с какой-то Люсенькой, в чем-то оправдываясь перед нею и скашивая глаза на меня. Потом мы пошли в магазин и купили гирлянду на новогоднюю елку. «Купи ружье», — попросил я отца. «Денег нет», — сердито отрезал он. «Когда будут?» — поинтересовался я. «Отстань, никогда», — мрачно пошутил он. Если бы ему сказать, что через 10 лет он будет привозить из командировок джинсы и видеомагнитофоны, он бы не поверил. Мама встретила нас как будто буднично и хмуро, а у меня опять из глаз покатились слезы. Как молода и хороша была мама. Как испуганно, ласково склонилась она ко мне, увидев, что я плачу. Я обнял ее и уткнулся в теплую грудь. Она гладила меня и целовала. «Что случилось, Сережа?» — шептала она. «Случилась жизнь», — прошептал я. «Что-что?» — не поняла она. И вдруг заплакала тоже. Причину маминых слез я разгадал быстро. Достаточно было недели, чтобы понять, что счастье нашей семьи висит на волоске. Внешне все обстояло благопристойно, но внутри зрел конфликт. причиной которого, как я понял, была некая Люся. Моя мама максималистка, как я уже упоминал. Характер ее в молодости оказался таким же, как и в зрелом возрасте, если не тверже. По намекам и недомолвкам родителей я установил, что отец влюбился в машинистку редакции, где он работал, и теперь мучается, не зная, что делать. Мать, кажется, не собиралась его прощать. Машинистке же было лестно, что за ней ухаживает начальник отдела молодежной газеты. Дело шло к развязке. Мама, как видно, надеялась, что анонимный звонок, благодаря которому она обо всем узнала, злостная сплетня. Отец старался ее в этом убедить. Он лгал и изворачивался так, что мне было стыдно за него. Но в семье становилось все сумрачнее. Моя старшая сестра ничего не замечала. Поразительная ненаблюдательность. Впрочем, она только что научилась складывать и вычитать и ужасно задавалась передо мною. Как-то за ужином она спросила: «А сколько будет 5 плюс 3?» «Вот и не знаешь». 8, к твоему сведению», — сказал я. «А 3×5?» Она чуть не подавилась. «Сколько же будет 3×5?» — заинтересовался папа. 15, — пожал я плечами. «А 4×5? 20. «А 7×8, округлив глаза, спросила мама. 56, — ответил я невозмутимо. Последовала долгая пауза. Светка обеспокоенно переводила глаза с папы на маму. Отец взял меня за руку и увел из-за стола в комнату. Там он прогонял меня по всей таблице умножения. «Откуда ты это знаешь?» — спросил он наконец. «На Светкиной тетрадке написано. Сзади», — сказал я. Папа поверил. Действительно, на последней странице обложки Светкиной тетради была напечатана таблица умножения. Папа хмыкнул. «Слушай, может быть, ты вундеркинд?» — спросил он. «Вполне возможно», — ответил я. Мы вернулись к столу. Конец ужина прошел в приподнятой обстановке. Родители поминутно проверяли таблицу умножения, подозревая какой-нибудь фокус. Они смеялись и радовались. Светка на меня разозлилась. Папа стал проявлять ко мне внимание. Выяснив, что я внезапно научился читать и считать, он подсунул мне шахматный учебник. Через 4 дня я обыграл папу в шахматы, поскольку и раньше, в прошлых жизнях, его обыгрывал, когда он появлялся дома. Папа переключил на меня все свои силы и, по-моему, стал забывать о своей машинистке. Но она его не забывала. Однажды в воскресенье мы с папой отправились в зоопарк. Папа шел с гордым видом, как бы говоря встречным: «Мой сын — вундеркинд». У входа в зоопарк нас поджидала красивая молодая женщина с пухлыми губами. Она чем-то напомнила мне мою жену Татьяну. Увидев ее, отец растерялся. «Здравствуйте, Дмитрий Родионович», — сказала она надменно. «Почему вы здесь?» — спросил отец. «Вы сами говорили, что в воскресенье пойдете с сыном в зоопарк. Вы же теперь у нас любящий отец», — проговорила она с большим подтекстом. «Познакомься, Сережа, это Людмила Петровна». Отец засуетился. Людмила Петровна, не глядя, сунула мне ладошку. Я ее не заинтересовал. Мы пошли в зимние помещения зоопарка и пробежались вдоль клеток. Отец нервничал, потому спешил. Людмила Петровна хранила молчание. «Пойдемте посидим в мороженице», — сказал отец, когда мы вышли. При этом он заискивающе посмотрел на машинистку. Она равнодушно пожала плечами. Мне стало жаль отца. Я понял, что он по неопытности влип в эту историю и теперь не знает, как из нее выпутаться. В мороженице мы с Людмилой Петровной сели за столик, а отец встал в очередь за мороженым. Глядя в упор на Людмилу Петровну, я холодно произнес: «Людмила Петровна, разве вам не известно, что у отца семья? У него жена и 2 детей. Как расценивать в этом случае ваше поведение?» «Как? Как ты сказал?» До нее не дошло. «Как вы слышали, — продолжал я, — не надо говорить мне про любовь. То, что происходит, не имеет к ней ни малейшего отношения. Вы пользуетесь служебным положением Дмитрия Родионовича. Наверняка он раньше отпускает вас с работы и делает вид, что не замечает, когда вы вместо редакционных рукописей перечитываете гороскопы. Разве я не прав?» Людмила Петровна стала медленно сползать со стула. «Я прошу вас оставить отца в покое, иначе я приму меры», — строго закончил я. «Что?» — залепетала она. Вернулся отец с мороженым и двумя чашками кофе. Людмила Петровна, покрывшись пятнами, вскочила со стула и пулей вылетела из мороженницы. «Что случилось? Что ты сказал тете?» — ошеломленно спросил отец. «Я сказал тете, что у нее вся спина белая», — закричал я своим звонким детским голоском. Публика вдруг заулыбалась. Отец опустился на стул и выпил одну за другой обе чашки кофе. «Может, оно и к лучшему», — прошептал он. «Таким образом, мне удалось отшить Людмилу Петровну. Как я вскоре узнал, она уволилась из редакции. Но это был лишь первый шаг к восстановлению мира и любви в нашей семье. Я никогда не предполагал, какой это кропотливый и длительный процесс. Мне приходилось думать за двоих взрослых людей сразу и еще за свою малолетнюю сестру. Но я отдался этому целиком. Тут важна каждая мелочь. О них так часто забывают в суете будней, думая, что сойдет и так. Но я уже знал по будущему опыту, что не сойдет. Я проводил тонкую воспитательную работу. Я понял, что мои родители, вступив в брак молодыми, не были подготовлены к серьезному душевному труду, каким является строительство семьи. Конечно, мне мешало то, что они принимали меня за малыша, а, впрочем, в моем положении были и свои преимущества. Мне можно было играть в непосредственность. Например, при виде красивой женщины в автобусе я невинно спрашивал папу: «Правда, наша мама лучше?» Я говорил совершенно искренно. Отец соглашался, сначала неуверенно, но потом все с большим энтузиазмом. Или я предлагал: «Давай купим маме игрушку». «Лучше цветы», — говорил папа, — «а мне только того и нужно было. Мы покупали букетик астры или мимозы, когда наступила весна, и шли домой с чувством, будто сделали что-то хорошее». Мама постепенно оттаивала после истории с машинисткой. Поначалу ей казалось, что отец просто хочет загладить вину, но потом она поняла, что он не хитрит. Любовь нуждается в подтверждении со стороны. Отец находил подтверждение любви у меня, смешно сказать, 5-летнего мальчика. Я не знаю, для кого он больше старался, для мамы или для меня. Впрочем, это все равно. Мы были одной семьей, и любовь у нас была общая, как и должно быть в семье. Воспитательная работа с мамой складывалась труднее. Необходимо было пользоваться более тонкими методами. Я не боялся сфальшивить, ибо делал это, повинуясь той же любви. Впервые за всю жизнь я стал ощущать тепло своих близких, потому что сам стал отдавать им его. Изо всех своих слабеньких сил я старался помогать маме. Я видел ее старой и немощной, там, впереди, потому мне было легко и просто. И я не уставал говорить ей о том, какой у меня умный, красивый и самый лучший на свете папа. Родители стали жить так, будто боялись расплескать вазу с водой. В доме поселилась чуткая тишина, которая временами взрывалась нашим смехом. Нам стало интересно друг с другом. Перед сном мама и папа желали мне спокойной ночи, и я, лежа в темноте, долго слушал их голоса на кухне. Слов я не разбирал, слышал только интонацию. Так разговаривают внимательные друг к другу люди. У меня было странное состояние. Я чувствовал себя ангелом-хранителем нашей семьи и одновременно семья надежно охраняла меня от невзгод. В прошлом детстве я не испытывал такого чувства. Я помню точно. И в то же время не покидало ощущение хрупкости этого счастья, его недолговечности. Я часто плакал по вечерам в темной комнате, зарывшись в подушку. Мне не хотелось становиться взрослым. Взрослым я уже был. Вскоре я понял, что мама тоже испытывает ощущение хрупкости. Однажды вечером мы остались с нею вдвоем. Папа со Светкой отправились проведать деда в день советской армии и флота. А у меня была ангина. Я лежал с горящими гландами, и мама поила меня чаем с малиной. Она отставила чашку и вдруг прижалась губами к моей пылающей щеке, крепко обняв. Я почувствовал, что мама дрожит. «Что с тобой, мама?» — спросил я. «Я боюсь за тебя. Боюсь», — повторяла она. «Я скоро поправлюсь, вот увидишь». «Я не о том, мой мальчик. Ты еще не можешь понять. Я боюсь за тебя вообще. Ты слишком добр». «Разве можно быть слишком добрым?» — спросил я. «Вот именно что нельзя. На свете много злого, ты еще узнаешь. Ты беззащитен, потому что добр». «А разве доброта — это не лучшая защита?» Мама отодвинулась от меня и печально покачала головой. «Откуда ты такой? Никогда не думала, что сын у меня будет вундеркиндом. Порой мне кажется, что ты все понимаешь». «Это так и есть», — кивнул я. «Сынок, не пугай меня. Ты стал каким-то маленьким старичком. Ну, покапризничай, что ли». «Не бойся, мама», — сказал я. «Я не вундеркинд. Никаких вундеркиндов нет. Просто некоторые дети уже были взрослыми, а их называют вундеркиндами. Они были обыкновенными взрослыми и снова станут ими, когда вырастут». «Какой сильный у тебя жар», — сказала мама, прикладывая ладонь к моему лбу. «Ты не бредишь, малыш?» «Бредю», — сказал я. Я поневоле становился центром семьи. Даже Светка, поревновав немного, уверилась в моей гениальности и стала относиться с почтением. Как неотразимо действует гениальность, даже мнимая. Отец, питавший в юности честолюбивые надежды, давно понял, что он обыкновенный человек, не без способностей, которые позволят ему достойно пройти жизненный путь. Но не более. Теперь он переложил надежды на меня и стал одновременно готовить меня к званию чемпиона мира по шахматам, а также к карьере гениального музыканта и поэта. Однажды я написал на двух страничках краткий отчет о путешествии в 2000 год. Я старался писать ученическим почерком. Это было самое трудное. Отец понес листки в редакцию. Там ему не поверили. Подумали, что он сам это написал. Отец расстроился, однако это еще более укрепило его в вере. Действительно, на первый взгляд я проявлял необыкновенные, фантастические способности. А я был просто бывшим взрослым. Никто вокруг не понимал, что самыми необыкновенными качествами для любого возраста всегда были и будут любовь, доброта, мудрость, а вовсе не умение извлекать звуки из скрипки, составлять фразы или передвигать деревянные фигуры. Меня это огорчало. Я старался не выделяться. Во всяком случае, решительно отказался от всех спецшкол, когда пришло время учиться. Я поступил в ту же школу, где учился когда-то сам, и куда ходила моя дочь Даша. Там я снова познакомился со своими будущими друзьями. Максом, Мариной и Толиком. Они были еще совсем несмышленными. Огромных трудов стоило смирять свое честолюбие. Мне так легко было удивлять родных, учителей и сверстников, что это грозило превратиться в профессию. Однако я слишком хорошо знал, что плата за это в будущем слишком высока. Природа не наделила меня особыми способностями. И по мере приближения к юности золотой запас гениальности непременно бы истаял, поскольку был лишь свалившимся с неба жизненным опытом. Я хорошо понимал, сколь велико будет разочарование близких и злорадство дальних, когда я не оправдаю надежды. Особенно волновал меня отец. Второго крушения надежд он не переживет. Необходимо было подготовить его к разочарованиям. Подготовка к разочарованиям – непременное условие счастья. Мы так любим очаровываться собою и своим будущим. Мы настолько необъективны в этом вопросе, что совершенно закономерные преграды, тупики и заминки воспринимаются как несправедливые удары судьбы. Мы слишком много хотим от жизни, забывая, что того же хотят и другие. Но у жизни ограниченный запас счастья. Не стоит стремиться к обладанию большим куском. Достаточно уметь наслаждаться малым. Это так ясно становится, когда побродишь по закоулкам собственной судьбы, то и дело натыкаясь на несбывшиеся надежды и мнимые цели. Отец сказал мне: «Сережа, ты совсем забросил шахматы. Почему?» «Мне неинтересно», — сказал я. «Напрасно. В твои годы редко кто так играет. Ты мог бы стать гроссмейстером, когда вырастешь». «Зачем?» — спросил я. «Чтобы стать потом чемпионом мира». «Зачем?» — спросил я. «Чтобы быть первым в своей сфере деятельности. Чтобы тебя все знали», — сказал отец, понемногу раздражаясь. «Зачем?» — спросил я. «Чтобы быть независимым, ездить по свету, чтобы тебя все любили», — закричал отец. «А разве меня не любят?» — спросил я. «Кто?» — опешил он. «Ты, мама, Светка. Любим, конечно, но этого мало». «Мне хватит», — сказал я. «Только любите меня, как и я вас. Этого хватит на всю жизнь. И еще останется». «Нет, ты не будешь чемпионом мира», — пробормотал отец. «Ты будешь философом». А я уже давно был философом. Каждый человек, проживший жизнь, непременно становится философом. Иначе грош ему цена. Нет, я не претендовал на создание новых философских доктрин. Я говорю о философии в житейском смысле. Когда спрашивают, как сделать так, чтобы мне было хорошо, это не философия, это эгоизм. А когда спрашивают, как сделать так, чтобы всем было хорошо, это тоже не философия, а альтруизм. Философия начинается тогда, когда человек спрашивает себя, как примирить первое со вторым. Ответ на этот вопрос есть, но я его еще не знаю. Единственное, чем я с увлечением занимался в новом детстве, была музыка. Мне купили гитару, и я стал ходить в музыкальную школу. Точнее, меня туда водили за ручку. То папа, то мама, то сестра. Я не испытывал унижения, таковы были условия игры. К третьему классу я уже сносно играл на гитаре и пел песенки «Битлз» на английском языке, повергая родителей в смущение. В те годы эта музыка еще не была общепризнанной среди взрослых. В обычной школе я старался быть как все. Но у меня не получалось быть как все. Когда я пытался убедить своих будущих друзей в необходимости жизненной философии, надо мною смеялись. Уроки мне было скучно готовить, потому что я иногда не знал, что мы проходим, и по ошибке обнаруживал свои знания за более старшие классы. А это воспринималось как вызов и пижонство. Я изо всех сил старался смотреть на своих сверстников, как на детей. Меня стали бить. Толпа одноклассников, среди которых были и девочки, подстерегала меня в школьном дворе после уроков. Они набрасывались на меня и били портфелями, стараясь попасть по голове. Напрасно я взывал к их разуму. Это обходилось мне в несколько лишних ударов. Я не отвечал им и не жаловался. Это еще больше восстанавливало их против меня. Жизнь стала довольно невыносимой. На ноябрьские праздники, мне тогда уже было 10 лет, в Неву, как всегда, вошли военные корабли, чтобы участвовать в параде. Дед, преподававший тогда в академии, пригласил нашу семью на прогулку. Мы помчались по Неве на военном катере, оставлявшем бело-пенный след. Командир по-военному приветствовал деда, он был его бывшим учеником и подчиненным. Дед сам показал нам крейсер. Здесь было все железным. Палуба, пушки, трубы. Наконец, мы спустились в кают-компанию, где проходил шефский концерт. Перед моряками выступали пионеры из Дворца культуры имени Ленсовета. Внезапно дед сказал: «Сережа, сыграй и спой тоже. Сегодня праздник». Я понял, что он, как и отец, ревниво следит за моими успехами. Мне подали гитару, ведущий объявил мою фамилию. «Только не пой по-английски, я тебя прошу», — напутствовал меня дед. Я оказался на сцене. На меня смотрели матросы в бескозырках. Что же им спеть? Я взял аккорд и начал. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Мой неокрепший голос звенел, как струна, и гитара вторила ему мягкими переборами. Я видел, как отвернулся дед и запрыгал его кадык на его жилистой шее, а у молодых матросов потемнели в печали лица. Именно там, на маленькой эстраде кают-компании, я понял, что песню поют не голосом и даже не сердцем, а всею прожитой жизнью. Моя жизнь была велика и изломана мною самим, потому голос звучал мучительно искренно, волнуя души. На бис я исполнил «Миллион алых роз». После концерта матросы окружили меня наперебой, прося списать слова. И я вспомнил, что песня эта еще не родилась, она появится позже. Почему и вызвала такой интерес. Растроганный дед повез нас на машине к себе домой на торжественный обед. По дороге он спросил: «А что это за песенка про розы, Сережа?» «Слышал где-то», — уклончиво ответил я. «Наша лучше», — сказал дед, имея в виду темную ночь. В дедовской гостиной, столь знакомой по разным пространствам, был накрыт обеденный стол. На столе висел портрет бабушки в молодости. Мы расселись за столом в чинном молчании, и дед поднял хрустальный бокал с вином. «Сегодня мать была бы довольна нами», — сказал он, глядя на бабушкин портрет. «В нашем доме мир и покой. Светлая ей память». Я вдруг представил себе великое множество пространств, в каждом из которых мы жили. В одних лучше, в других хуже. Я попытался вообразить себе этот день во всех вариантах и настроениях, как росток будущей жизни в каждом пространстве. Ибо любой день и даже минута является ростком будущего. Сейчас в нашей семье царили мир и покой. Это не значит, что дальше все пойдет гладко, но эту минуту, этот день запомним мы все. В сущности, наше прошлое состоит из мгновений радости и печали, стыда, восторга, унижения, любви. Сейчас было мгновение любви, которое хотелось остановить. Я выскользнул из-за стола, шепнув маме, что забыл вымыть руки. Но в ванную я не пошел. Я повернул в дедовский кабинет. Там все было как всегда. Этот кабинет, как и часы, был абсолютен. Он не менялся в пространствах времени. Я приблизился к письменному столу. Часы лежали там же, рядом с чернильным прибором, придавленные канцелярской скрепкой. Я почувствовал волнение. Вот они, мои удивительные, соблазнительные, мучительные. Я соскучился по ним. Я щелкнул пальцем по ободку, и часы вылетели из-под скрепки, проскользнули по зеленому сукну стола и полетели по комнате, параллельно полу. Я поймал их и нажал на кнопку замка. Крышка откинулась. Мне безумно захотелось прыгнуть. Но куда? Зачем? Разве я не убедился уже, что кусочки судьбы не склеиваются в целую жизнь? А ее надобно прожить без пропусков, от начала и до конца. Но желание было сильнее. Я пристрастился летать в пространствах. Я стал пленником часов. Как всегда, сознание услужливо подсунуло доводы. Целую кучу доводов. В семье установилось спокойствие, даже счастье. Мое постоянное присутствие больше не является необходимым. Кроме того, его даже не заметят, ибо я оставляю в каждом пространстве своего двойника. Мне скучно и утомительно дожидаться со своими сверстниками, когда я стану совершеннолетним, и дед снова подарит мне часы. Меня колотят в школе. Разве не повод? Я хочу снова стать взрослым. И вдруг я вспомнил про Марину. Мысль обожгла меня. Как я мог забыть, что пока я здесь устраиваю счастье семьи, а маленькая Марина поджидает меня с товарищами в школьном дворе, чтобы стукнуть портфелем. Там, в будущем, буквально прозябает наша любовь. А потом и вовсе Марина становится женой Толика. Хоть разорвись, ей-богу. В каждом варианте какая-нибудь неувязка. Или хвост вытащишь, грива увязнет. Как говорил мне много лет вперед один старик в Тюмени, когда я поведал ему о вариантах своей судьбы. Тем не менее решено. Я лечу туда, к краеугольному камню, к тому валуну, на котором произошло объяснение с Мариной. Там многое определилось. Тот день в комсомольско-молодежном лагере я помнил по минутам, поэтому не составило труда перевести стрелки и, вздохнув, как перед прыжком с вышки, нырнуть в свое будущее. Мы снова лежали на валуне. Я с удовлетворением рассмотрел свое юношеское тело. Будто примерял новую одежду после старой, из которой вырос. С такими мускулами можно бороться за счастье. Лежавшая рядом Марина тоже была не похожа на голенастую девочку из третьего класса. Она повернулась ко мне. В ее взгляде я заметил любопытство. «Ты какой-то не такой». «Это правда», — кивнул я, разглядывая ее. Я старался снова пережить то мгновение, тот сладкий миг, когда останавливается дыхание, и толчки сердца подступают к горлу. Но ничего не происходило. Передо мною была миленькая и глупенькая девочка, в которой только что, полчаса назад, пробудилось женское начало. Сейчас это начало спросонья смотрело на меня, изумляясь. «А что там внутри?» Спросила она, дотрагиваясь пальчиком до часов, висящих у меня на шее. Я молча откинул крышку и показал ей циферблат. «Ого», — сказала она, — «откуда у тебя это?» «Дед подарил», — сказал я. «Какие легкие», — удивилась она, беря часы в руку. Она наклонилась к моей груди, как тогда, и я почувствовал ее прерывистое жаркое дыхание. Она явно чего-то ждала от меня, продлевая эту паузу. А я смотрел на ее пылающую щеку и завиток волос рядом с ухом. Не в силах не то чтобы поцеловать ее, а даже дотронуться. Бесконечная жалость охватила меня. Жалость ко всей ее предстоящей жизни. К любовным страданиям, к мукам, с которыми она будет рожать детей. Жалость к ее старости и далекой смерти. «Пойдем?» — спросил я, поднимаясь. «Пойдем», — тряхнула она головой. И все. И никакого леса, пахнущего дыней. Никакой кукушки, обещающей нам годы счастья. Ничего этого не было в этом пространстве. Потому что я знал и чувствовал слишком много для своих номинальных 16 лет. Клянусь, я любил ее по-прежнему, но между нами лежала пропасть моего опыта, которую было не перескочить. Чувство, испытанное мною, скорее было похоже на то, что я испытывал в Тюмени, встретившись с Дашей. И вот тут я окончательно понял, что первая любовь бывает один раз, сколько бы и не прыгать по пространствам. Короче говоря, и здесь у меня не получилось стать эгоистом. Я снова выбрал альтруизм. Всякий, пошатавшийся по времени, поневоле становится альтруистом. Вечером была дискотека. Я танцевал с недоумением, неубедительно. Я уже не находил в этом никакого смысла. Медленные танцы мы танцевали с Мариной. Причем я ощущал, что она в моей власти, что она ждет от меня действий. Но я оставался корректен и предупредителен, как старый аристократ, танцующий со своей 16-летней дочерью. Толик вертелся рядом, бросая на нас горячие взгляды. «Мартын, я Максу скажу, что ты Маринку заклеил», — сказал он, улучив момент. Я ударил его по лицу. Было гадкое чувство, что я, взрослый человек, бью сопливого щенка. С другой стороны, этот щенок был выше и сильнее меня. Завязалась драка. Нас пробовали растащить, но Марина вдруг крикнула: «Не надо, отойдите от них». Наши образовали ринг, следя за честностью поединка. А мы с Толиком остервенело бились в нем, как молодые петушки. Впрочем, я был старым петушком. Я бил его за прошлое, когда он трусливо прятался в толпе, поджидавший меня для расправы. И за будущее, когда он стал мужем Марины. Выяснилось, что убежденность и духовный опыт значат больше, чем грубая сила. Я побил Толика, к удивлению одноклассников. «Ладно, Мартын, еще посчитаемся», — прохрипел он, стирая с губы кровь. Я не стал ему говорить, что он однажды уже посчитался со мною в будущем. Марина спросила, врачуя мои раны после драки: «Сережа, ты из-за меня дрался?» «Вот еще, из-за Максима», — буркнул я. Кажется, она разочаровалась. А потом я потратил весь 10 класс, чтобы помирить их с Максом, снова подружить и поддерживать дружбу. Я выращивал их любовь с такой заботливостью, будто они и вправду были моими детьми. Впрочем, я старался и для себя. Я знал, что нам легче будет идти по жизни вместе, и что мы никогда не предадим друг друга. А Толик, мне было его не жалко. И вот сегодня на календаре июль 1985 года. Марина с Максом готовятся поступать на филфак. Наверное, Макс на этот раз поступит. Толик идет в Институт советской торговли. Светка уже давно родила племянника Никиту. Теперь мне предстоит его воспитывать, потому что я один знаю, в кого он может превратиться. Да и о Петечке надо подумать, чтобы не погряз во всякого рода сомнительных делах. Мать с отцом на этот раз живут хорошо и дружно. И самое главное, в этом варианте дед не умер. Живет, пишет свои мемуары, которые я уже читал. Но что делать мне? Это вопрос вопросов. У меня есть моя гитара и жизненный опыт всех вариантов, которого нет ни у кого. Чтобы спеть обо всем, что я знаю, не хватит всей новой жизни, которая дана мне теперь как бы в подарок, как добавочное время в футболе, когда в основное время результат не определился. Я перебираю струны, обозреваю варианты судьбы и всех своих двойников, находящихся в разных пространствах. Художнику должны открываться все горизонты жизни одновременно. Я хочу стать художником. Хотя понимаю, что одного жизненного опыта, пускай даже причудливого, недостаточно. В сущности, человеку нужна всего одна жизнь, других не надо. Можно все успеть, если распорядиться ею разумно. Потому мне вряд ли снова понадобятся часы. У меня есть мысль, закончив эти записки, пустить часы из окна с 9-го этажа нашего дома, чтобы они плыли над землей в далекие края и далекие страны, руководимые ветрами и бурями над планетой, пока не попадут в руки кому-нибудь, кто еще раз попытается найти с помощью них свое счастье. Может быть, ему повезет больше.